Посмотрев на накрытый эльфом столик, он улыбнулся. Огнивиски, фрукты и крошечные канапе, которые друг обожал с незапамятных времен. Драко усмехнулся, вспоминая, как Забини пару часов назад ответил на его вызов по камину, завернутый в полотенце, только из душа. С готовностью отозвался на приглашение, сообщив лишь, что ему надо кое-что доделать. Малфой сделал вид, что не обратил внимания на разбросанные по гостиной женское платье, туфли и белье, причем явно снятые по пути в спальню. Что ж, когда Блейз закончит со своей пассией, тогда и придет, у самого Драка тоже найдется пара дел. Если бы было что серьезное, приятель просто закрыл бы камин. И вот, спустя пару часов катания шаров и реплик ни о чем и обо всем, Драка ощутил желание поговорить о Забине, наконец узнать, отчего его приятель в раздрае. Блейз вообще обладал врожденной способностью чувствовать людей, интуитивно знал, когда говорить, а когда молчать, как и когда задать вопрос, чтобы собеседник сам с удовольствием открыл душу или что там вместо нее, а когда лучше спокойно понаблюдать, как пляшет огонь в камине. Как всегда, Блейз угадал момент безошибочно, просто отставил в сторону свой бокал, посмотрел Малфою в глаза и спокойно спросил, что случилось, Драко? Ничего, тот пожал плечами, сам не понимая, отчего это он сегодня вообще завелся. Хорошо, и как зовут твою ничего, с чего ты взял? Так, поди, не первый день знакомы, Блейз ухмыльнулся. Если ты вдруг приглашаешь меня выпить, без привязки к какому-нибудь событию, значит, что-то произошло именно с тобой. Так что случилось? Все нормально, буркнул Драко. Вроде. Я так верю тебе, Малфой. Просто изо всех сил. В последней фразе интонация Блейза была неприкрыто издевательской. Он приподнял левую бровь и с вызовом посмотрел на Малфоя. Драко и сам не ожидал, что вот так поведется. Сначала он просто вздохнул. Кажется, Корнер меня бесит, а после пары уточняющих вопросов разом, торопясь и прыгая с факта на факт вне хронологии событий, вывалил все. Правда, имя Корнера фигурировало в его рассказе чрезвычайно редко, в отличие от Лавгуд, про которую он рассказал все, и про редкий талант парирования, который вызвал в нем восхищение и даже легкую зависть, и про ее невыполненное обещание прийти в лабораторию, и даже про то, как они с ней попытались спасти от Авроров, ну и про ее свидание с Корнером, будь он неладен. Ты уверен, что это было свидание? А что это еще могло быть? Он ее обнимал? Нет, он пакет держал. Ее или свой? Да Мордрит его знает. А она его? Что она? Обнимала? Еще чего? Бли испытал друга со всевозрастающим интересом. А потом, когда Драко выдохся, подвел итог. Похоже, дружище, ты влюбился. Кто? Я. Тут же взвился Драко. В Лавгуд, ты бредишь. Пф, видел бы ты, как у тебя глаза горели, когда ты про нее рассказывал. Понимаю, у тебя это впервые, так что поверишь моему богатому опыту. Опять же, такое хорошо видно со стороны, отсалютовал Блейз бокалом. Ну, она меня впечатлила, конечно, такая. Драко покрутил рукой, не находя слов. Вот, а теперь подробнее. Какая? Блейз расплылся в хищной улыбке. Да я вообще не думаю о ней, как о девушке. Чушь какая-то, возмутился Драко. Только вот эта чушь ранила сегодня твое сердце настолько, что ты тут же сбежал заливать горе алкоголем и вызвал меня. Делай выводы сам, Драко, но не пытайся меня убедить, что это ничего не значит. Драко поболтал остаток темной янтарной жидкости и опустил бокал на стол. Знаешь, сам от себя такой реакции не ожидал, признал он правоту друга. Когда она мне в министерстве давала рассматривать доску, мне показалось, что она меня понимает, не боится и не ненавидит, хотя уж она-то имела полное право, ну, ты понимаешь, после наших-то подземелий. Это было так приятно и так удивительно, что я не мог на нее насмотреться, но ни о чем таком я и не думал. Это же Лавгуд, вспомни, какой она была в школе, просто блаженная. И что, это не мешает ей работать невыразимцем, притом, по твоим же словам, не самым последним из них. Дурой она никогда не была, она ж все-таки Ривенкловка, максимум с придурью слегка. А кто без таковой-то? Мы, что ли, с тобой? У всех свои пикси в наличии. И ничего же, вон, хотя бы Браун вспомни с Гриффиндора. Она была, подумать только, влюблена в Уизила. Но это же не мешало ей во всем остальном быть вполне адекватным человеком. Сивый ей помешал, буркнул Драко. Он долгие годы старался выкинуть из головы воспоминания о последней битве, но в памяти тут же всплывала оскаленная морда оборотня. Эпизоды битвы вообще долго преследовали его в кошмарах. Ты, кстати, слышал о ней потом что-нибудь? Вроде говорили, ее в Мунго лечили. Не знаю, насколько успешно. Ты от темы-то не уходи, Малфой. Что, в конце концов, такого страшного в том, что ты влюбился? Да не влюбился я, продолжал отпираться Драко. Ладно, не влюбился, с готовностью согласился Блейз, но Лавгуд тебя зацепила. Корнер, точно ее парень, могла она встретиться с ним случайно? Драко пожал плечами. Они вели себя как пара, это же работа, а... Драко посмотрел на выразительное лицо друга и вздохнул еще раз. Ну, вроде нет. Даже если бы и был, не вижу в этом особой сложности. Ты круче. Драко бросил на Блейза недоумевающий взгляд. Ты что, думаешь, что у нас с ней может что-то получиться? Пойми ты, не рассматриваю я ее как девушку. Мне сейчас вообще не до этого. Ну-ну, ухмыльнулся Блейз. Страус, конечно, тоже птица, но не думал, что ты возьмешь его как образец. Я тебя как-то больше с павлином ассоциировал. Это ты о чем? Прятать голову в песок, говорят, страусы любят. Я сказал, ты услышал. Будешь дальше упорствовать, твое дело. А мне пора, знаешь ли. Давай по последней, ухмыльнулся Малфой, разливая огневиски. О том, что будет завтра, они не беспокоились. Антипохмельная Малфой уже очень давно варила исключительно на превосходно. Северус Снейп сидел на качелях и пытался раскачиваться, но частое махание ногами в белых гольфиках с помпончиками и туфельках цвета слоновой кости ничего не давало. Ноги, даром, что девчачьи и детские, опять распознавались как свои, но задумываться над этим не хотелось. Хотелось капризничать, но рядом никого не было, сколько он ни оглядывался. Залитый солнцем сад, ажурная ограда, брошенная возле качелей кукла. «Я же Алиса», — подсказывала память. «Скоро мама придет, или няня, она меня покачает». Палец на правой руке сильно и болезненно сдавила. «Еще раз, и еще, все больнее и больнее, да что же это, она ведь уже выросла. Она была когда-то взрослая и умела качаться сама. Туман, заглушающий все звуки, холод, одиночество. Эй, кто-нибудь, найдите меня, пожалуйста». Девочка на качелях всхлипнула и засунула пальчик в рот, вздохнула и заставила себя сжать зубки, а потом мир рухнул. «Уберите эту дрянь», — отмахнулся Северус от вонючей гадости, которую сознание с небольшим трудом идентифицировало как нюхательную соль, и открыл глаза. Обеспокоенные лица Гиппократа Смитвика и Януса Тики быстро привели его в форму. Он привстал, засунул руку в карман, достал груду фантиков от конфет, смял и выбросил в мусорную корзину. «Как хочешь, Северус, но больше никакой легилименции на лангбаттомах. Я совершенно не горю желанием лечить еще и тебя. Что с Алисой?» Покапризничала и спит. «Подробности, пожалуйста». Она просила, чтобы ее покачали, да, раскачать качельку и дать ей вырасти. «Вырасти, уже неплохо. Снейп, что ты с ней делал?» «Был ей. Пытался связать ее со взрослой личностью. Получилось?» Он пожал плечами. Сколько чужих воспоминаний он не пересматривал. Образ Алисы Лангбаттом складывался, по его мнению, неполным. «Чего ты вообще добиваешься?» «Хочу попробовать, чтобы Алиса позвала себя сама. Сегодня удалось напомнить ей, что она была взрослой. Правда, я сам не понял, насколько взрослой. И переметнуться туда, где находится ее взрослое сознание. Наши предположения, кажется, подтверждаются. Она там, в тумане. Тебе удалось туда пройти? Потрясающе! Ты снова взаимодействовал с девочкой, скорее, я становлюсь ее частью. Благодарю за подстраховку, Янус очень с ней особо подчеркнул последнее слово, помогает. Без тебя я бы не решился. Остаться там, внутри нее, меня совершенно не прельщает. Отчаянный ты, Снейп, аж завидно. Может и мне попробовать? Так стало интересно, скривился он. Лучше не завидуй, я тоже хочу их вернуть. Тогда попробуй с Фрэнком. Не думаю, что имеет смысл менять источник влияния, а вот обоих я точно не потяну. Но учти, при стандартной технике вместо связи получается только провалиться в то, что осталось от личности. Не все же тебе рисковать, надо и поделиться. Наставительно и чуть шутливо поднял указательный палец Тики. Подстрахуешь, конечно. Ну что, собираем всех? Спросил Смитвик. Импортный специалист ждет не дождется. Консилиум по поводу читы лангбаттомов был недолгим. Северус Снейп, принятый внештатным консультантом отделения проклятий больницы Святого Мунга, доложил о результате, не давая никому слова вставить, он торопился. Но все же из-за присутствия постороннего еще раз поделился своим опытом блуждания в тумане, после чего дальнейшее лечение с попыткой призыва второй половины Алисы было одобрено. Сложность была в том, чтобы девочку, то есть пациентку, желательно было привести в состояние максимально возможного для нее просветления и удерживать в нем как можно дольше, в идеале, постоянно. Вот по этому поводу споры и разгорелись. «Возьмите кого-нибудь на роль няни», – посоветовал Снейп, вызывая Тимпус. «А я пошел зелье готовить, для ремиссии девочки в том числе. Если придумаем что-то достойное, обязательно поделимся», – кивнул целитель Тики. «Не сомневаюсь», – Снейп развернулся и вылетел прочь, аппарируя едва ли не на ходу. «Кто это такой, и что он вообще себе позволяет?» – возмутилась приглашенная европейская светила, Бенетцци Медичи, наконец-то обретшие дар речи. «Это Северус Снейп, ваш знаменитый мастер-зельевар. Помнится, вы угробили свою знаменитость. А, вы наслышаны. Как видите, нет. Кстати, как менталист Снейп ничуть не хуже зельевара. Сегодня он провел 5-й сеанс легилименции с пациенткой. Вы с ума сошли. Легилименция сумасшедшим не показана ни в коем случае. Алиса Лангбаттом не сумасшедшая. Хотите посмотреть воспоминания о сеансах? Безусловно. Это просто сказки какие-то». Медичи нахмурился и почесал щетинистый подбородок. «Опасные сказки, господа. Мы вдвоем постоянно его страхуем. Покажете, как, при условии, что вы не будете обнародовать наш метод, почему бы и нет. Хорошо, добавьте это в контракт, я подпишу. Кто все это придумал? Ваш мрачный гений, придется пообщаться с ним поплотнее. Ему сейчас непросто», — вкрадчиво заметил целитель Смитвик. «Он еще не до конца восстановился, было бы нежелательно». «Ладно, я понял. Тогда и консультант вам не нужен. Счет пришлет мой поверенный». «Ну, если вам совсем не интересно», — пожал плечами Смитвик. «Да что вы о себе думаете, мальчишка?» Медичи едва не схватил своего оппонента за грудки. «Это уникальнейший и редчайший эксперимент, но чтобы сделали вы вне доступа к важнейшей информации. Это воспоминание о каждом сеансе-то, неважная информация». Целитель Тики тоже завелся. «Логическая цепочка, приведшая к самой идее, вот что важнее всего», — отрезал Медичи. «Только тогда будет понятно, можно ли использовать ее в практике или это лишь единичный случай. Мда, светилом он, видимо, не зря считается. Зрит в корень», — подумал Смитвик. «Вот только никто из нас на это главное права не имеет. Кроме Снейпа, конечно, но черта с два я его кому-то выдам. Это не наша тайна, уважаемый грандмастер. Простите. Ладно, где тут у вас думосбор?» Снейп постепенно начинал привыкать, что лаборатория в Малфой Мэннере практически его собственность, неосознанно распространяя это не только на оборудование, но и на работающих там магов. Он никогда еще не чувствовал себя настолько богатым. Последний рецепт для лангбаттомов Снейпа все еще не удовлетворял, так что он на сей раз стоял не возле котлов, а чинно сидел за своим столом за расчетами, изредка поднимая взгляд на тех, кто трудился, так сказать, непосредственно на производстве. Смотреть было чертовски приятно. Четкие движения рук, от профессионально выверенных помешиваний в исполнении изящных девичьих кистей мисс Фарли, скрытых тончайшими перчатками из кожи дракона, до грубых дланей мистера Джонса, мнущих дремоносные бобы, и коротких, но ловких пальчиков его супруги, шинкующей по всем правилам траву мали, умиротворяли своей методичностью. Драко и мистер Галдштейн занимались тестированием очередной партии кроветворного, аккуратно титруя отобранные случайным образом порции зелья. Судя по мимике, результат обоим нравился. Северус удовлетворенно вздохнул и сосредоточился на последней строчке. Что-то с этим златоцветником было не так, не хватало основного действующего вещества, но если добавлять количеством, то придется нейтрализовывать балластные, а это меняло всю формулу, а главное, значительно ухудшало свойства. И подходящей по свойствам замены не было, хоть ты тресни. Снейп сложил пальцы домиком и оперся на них подбородком, хмуро глядя на свои записи. В голове была масса идей, но ни одна из них не выдерживала его же собственной критики, так что через некоторое время, отметя практически все, он начал прислушиваться к разговорам. Мисс Фарли и мистер Галдштейн обсуждали какую-то статью, и слух Снейпа зацепился за слова Джеммы о способе повышения количества действующего вещества при надрезании листьев за несколько часов до их сбора. «Мисс Фарли, где вы видели эту статью?» «В последнем вестнике зельевара, сэр. Он на моем столе. Позволите?» Снейп уже стоял возле ее стола, журнал лежал на самом краю. «Конечно», — улыбнулась Джемма. «Какая-то идея. Будьте добры пока заниматься своим делом, мисс. Когда и если что-то получится, вы узнаете одной из первых». Джемма нахмурилась. Ей не особо нравился такой подход. Хотелось участвовать в разработке новейших рецептов, сложных зелий, а ее, похоже, усадили на поток. Зелья, не самые простые, но стандартные, ее слабо вдохновляли. Снейп же, больше не обращая внимания ни на кого, углубился в чтение, а потом начал что-то быстро писать, перечеркивать, начинать снова. Вот он смял пару листков и испепелил их прямо над корзиной с мусором. Мда, настроение у него не очень, видимо, что-то не сходится. Лучше не лезть, мудро решила Джемма. А так хочется узнать, о чем он сейчас думает. Сложно ему хотя бы намекнуть, что ли. Мистер Малфой, вы скоро закончите? Снейп снова проигнорировал недовольный взгляд мисс Фарли. Последняя проба, сэр. Драко в лаборатории свято соблюдал субординацию, как и при посторонних. Все же они еще не так много работали в таком составе. Подойдите ко мне, когда закончите. У меня будет для вас поручение. Драко подмигнул Джемме, и она улыбнулась краешком губ. С Малфоем-младшим оказалось довольно интересно общаться на рабочие темы, несмотря на то, что опыта у него было не так уж и много. Значит, он ей расскажет. Отлично. Лишь отпарировав Хаксмит, Драко внезапно осознал, что не был здесь с момента окончания школы, не доводилось, не находилось повода. Неожиданно в другом свете перед ним предстали знакомые кафе и магазинчики, даже словно что-то защемило в груди. «Прекрати!» – одернул его внутренний голос, так похожий на отцовский. «Что будет, когда в школу попадешь, ударишься в ностальгические сопли?» Поправив строгую мантию, Драко вздохнул. Хотелось посидеть за столиком с чашечкой кофе, но следовало торопиться. «Может быть, получится на обратном пути, если останется время». Дорога до школы заняла около получаса, несмотря на быстрый шаг, и Драко успел многое передумать. Да, в последнее время он был почти постоянно чем-то занят, но ему нравилась такая жизнь и нравилось чувствовать себя на своем месте. А что касается остальных, Блейз, надо отдать ему должное, с открытием магазина справлялся даже лучше, чем предполагалось изначально. Всерьез увлекся, видно было, что эта работа интересна ему не меньше, чем самому Драко, варка зелий. Драко вспомнил, как недавно наконец добрался до будущего магазина, впервые с того дня, как привел туда Забини, вошел и не узнал то большое, мрачное и захламленное пространство. Светлое, просторное помещение с новыми деревянными полами, широкими окнами в той части, где будут расположены стеллажи для покупателей и представлены образцы зелий. Блис с воодушевлением показывал ему эскизы, что, как и где будет расположено. Он не забыл и про дополнительные комнаты для хранения зелий, для персонала, для работы с заказами. Показывая комнату, выбранную для своего кабинета, Забини с некоторым опломбом заявил: «А я что, на полу сидеть должен, и поставщиков и заказчиков в центре торгового зала принимать?» Возразить было нечего, тем более, что смету он на данном этапе работы не превысил ни на кнат, даже сэкономил кое-что. А после, когда привезут заказанную мебель, он обещал представить предварительные расчеты финального этапа, на шторы, картины и прочие элементы украшения будущего магазина. На прошлой неделе Драко приглашал Блейза на ужин в Мэннер, чтобы отец сам мог задать вопросы о том, как идут дела с магазином, и видел, что тот впечатлен работой Забини. После того, как друг откланялся, Малфой-старший усмехнулся. «А ему точно эта книжная лавка нужна, может, обливеет, чтобы не сбежал от нас никуда». Этой неожиданно грубоватой для него шуткой отец признал талант Забини и нежелание терять такого замечательного управляющего. Так что в графе делегирования полномочий Драко мог поставить заслуженную галочку, а заодно и прикинуть, когда снова навестить Блейза в магазине или дома. А пока ему просто нравилось идти по дороге к школе, вот уже виднелась хижина Хагрида. Драко вздрогнул, вспомнив смех Беллы в тот момент, когда она подпалила скромное обиталище лесничего. Этот сумасшедший хохот. Его отзвуки в стенах Малфой-Мэннера часто не давали ему спать по ночам, и тогда он сам себя уговаривал, что ни капельки не боится. Нет, лучше не думать об этом, а просто посмотреть по сторонам. Вон у того дерева он узнал, что у вроде бы хрупкой Гринджер тот еще удар. Драко усмехнулся. Вот как интересно сложилась жизнь. Гринджер вроде оставила свои бредовые идеи и мечты о карьере в министерстве и стала просто женой, чем, кажется, была вполне довольна. Поттер оказался не таким уж и задавакой, каким выставлял себя в школе, да еще, подумать только, вернул Снейпа. Взгляд упал на астрономическую башню, которую с этой части дороги было хорошо видно. Еще один кошмарный момент его жизни. И профессор Снейп, который не дал ему тогда совершить роковой шаг, взяв тяжелую обязанность на себя, снова его спас. Да и сам Драко с тех пор повзрослел и на многое смотрел теперь по-другому. Хотел быть не просто еще одним наследником Малфоев, бездельником с перспективой в будущем пополнить собой когорту портретов в семейной галерее, а мужчиной, который на что-то способен, чего-то добился. Причем своим силами, способностями, упорством, желанием. Он давно не помнил такого подъема, энтузиазма, яркого, неприкрытого интереса к тому, что будет завтра, что еще он сделает, узнает. Кажется, он начинал узнавать, кто такой Драко Люциус Малфой, пытавшийся оставить прошлое там, где ему и надлежит быть. Задумавшись над той самой статьей о новом способе сбора растительного сырья, а, главное, о том, почему он подходит не для всех растений, Драко почти не заметил, как почти уперся в главные школьные ворота, и только потом перевел дух. Все-таки шел он очень быстро, еще одна привычка, появившаяся в последнее время. Минуя красивую кованую створку, как всегда, стоявшую открытой, он снова ощутил странное волнение. Все-таки здесь прошли 7 лет его жизни. Неужели с тех пор куда-то подевались еще 5? Ладно, некогда сентиментальничать, надо побыстрее найти Лангбаттома. Наверное, лучше было бы сразу свернуть к теплицам, но он об этом почему-то не подумал. Судя по времени, уроки уже должны были закончиться, однако вряд ли Лангбаттом поторопится сразу же уйти от своих любимых грядок. Хотя, конечно, он и в своем кабинете может быть. Вряд ли внутри школы произошли кардинальные перемены, так что кабинеты и личные апартаменты герболога наверняка находились на прежнем месте. Все действительно было таким же, словно и не было этих лет. Повеяло чем-то родным, близким, своим. Вот скамейка на виду у всей школы, куда его вечно пыталась затащить Паркинсон, чтобы показать, что они пара. А вон на том дереве было так удобно сидеть. Все тот же школьный двор. А что, если свернуть немного и воспользоваться коридором, проходящим через подземелье? Снова почувствовать мрачную атмосферу серебристо-зеленого факультета, а заодно и ощутить себя юным, беспечным Драко Малфоем тех лет, когда у него не было проблем важнее выбора прически или рубашки под школьную мантию. И Поттера, напомнил ему внутренний голос, и Драко улыбнулся. Детство, а ноги уже сами несли его по привычному маршруту. Он был готов к степенному спокойствию и сдержанности, всегда царившим в подземелье Слизерина. А вот что его, даже не заметив, едва не снесла орущая и визжащая толпа подростков, не слабо удивила. Куда они мчатся, как стая испуганных пикси? А вот и ответ. За поворотом в коридоре клубилась самая настоящая потасовка. Двое парней колотили друг друга с такой злостью, что, казалось, просто мечтали убить друг друга. Причем ни о каких волшебных палочках и заклинаниях речь не шла. Били они друг друга по-магловски, тупо, кулаками. Двое ребят чуть постарше попытались было их растащить, но им помешали. Те, обернувшись, едва ли не синхронно вдарили кулаками в лица своим помехам, и одна потасовка тут же превратилась в 3. Девчонки завизжали еще громче. И это Слизерин. Ну уж нет, терпеть подобное на своем родном факультете, а где вообще декан? Что, личные апартаменты такового перенесли на опушку запретного леса, если он умудрялся ничего не слышать и не вмешиваться? Не для того Драко Малфой решил проведать родные пенаты, чтобы наблюдать таковое их падение. Ступифай вдарил Драко по всей площади, и когда все замерли, в лучших традициях собственного крестного прошипел: «Магловская драка на Слизерине, какое убожество!» И даже Сонорус не понадобился. Оказывается, голосом он владел по-прежнему хорошо, не забыл уроки пения и ораторского искусства, хотя умение орать не то, ни другое не предусматривало. Драко смутно узнавал разношерстную компанию. Когда он выпускался, нынешние семикурсники учились на втором и наверняка прекрасно помнили, кто такой Драко Малфой. Так что же помешает им узнать его сейчас? И действительно, где-то сзади он услышал свое имя, произносимое шепотом, но сдержал довольную усмешку. «Я действительно попал на Слизерин, а не в башню элознаменных гриффиндурков». Голос Драко звучал тихо и проникновенно, почти ласково. И лишь он знал, что на самом деле это определялось как усыпляющая бдительность хитрость. «Вы кого-то ищете, сэр?» Один из участников побочной драки соизволил ответить, причем довольно бойко и смело, пытаясь отпихнуть своего соперника в сторону. «Хотите попытаться убедить меня в том, что это факультет Слизерин?» «Это...» Драко сделал шаг в сторону, вытащил в центр пару драчунов и продолжил. «Ни один уважающий себя и собственный факультет слизеринец не соизволит оказаться в таком виде не только в обществе, но и наедине с собой. Слизеринцы решают свои проблемы один на один, пользуясь при этом мозгами и волшебными палочками, а не кулаками. Студенты Слизерина ходят по коридорам с достоинством, они несутся стадом ополоумевших кентавров, что заставило благородных хладнокровных змей унизиться до подобного плебейского поведения. В толпе раздались смешки и фырканья, что переключило внимание Драко на стайку девчонок-старшекурсниц. А девушки этого факультета ведут себя как леди, а не рыночные торговки, наблюдающие за кулачными боями в базарный день. Глубоко соболезную, что некому, судя по всему, вам об этом напомнить. Где ваш декан? И, надеюсь, практика назначения старост факультетов себя еще не совсем изжила? Кто здесь староста? Наш декан, профессор Слакхорн, сэр, раздалось откуда-то из притихшей толпы. А старосты, Мариса Бличли и Джейсон Флинт. Мариса второй день в больничном крыле, а Джейсон в совятню ушел. Младший брат Маркуса Флинта, староста, мир сошел с ума. Драко едва удержал лицо. Как вижу, мистер Флинт со своими обязанностями не справляется, декана он решил не трогать, так как считал, что критиковать профессора перед учениками – дурной тон. Не упомянул и девушку-старосту, зная мадам Помфри, можно было понять, что мисс Бличли у нее по уважительной причине, тем более второй день. Итак, в чем причина свары? Драко обратился к участнику главной потасовки, выдернув его из толпы. «Он увел мою девушку», – запальчиво выкрикнул русоволосый парень, вполне привлекательный даже в разодранной мантии с кровавыми разводами на лице. Дракоон был смутно знаком. «Ваше имя?» «Стефан, сэр, наследник рода Брэнстоун. Как истинный слизеринец, я...» Драко не дал ему договорить, перебив. «Как звали вашего прадеда по матери?» Брэнстоун промолчал, опустив голову, что дало Драко возможность торжествующе обвести взглядом всю толпу и вернуться к стоящему перед ним одному из виновников инцидента. «Принятый в род дикий овес, я полагаю, за отсутствием чистокровной альтернативы, сэр, вы оскорбляете меня». Рука парня потянулась к поясу, но безвольно повисла на полпути. «Про палочку вспомнили?» – участливо спросил Драко. «Не там ли она валяется?» – он кивнул в сторону вещей, разбросанных неподалеку. «Наследник с подобными манерами, это же чудо природы какое-то, на котором она отдохнула». Услышав новые смешки, Драко поднял голову и обвел шкалеров тяжелым взглядом. О, Снейп недаром был его крестным. И кому из... Сарказм в его голосе просто захлестывал. Достойных наследников стало так весело. Или девушки на Слизерине нынче, кобылы, чтобы их можно было этак по-цыгански увести. В стайке девочек кто-то едва сдержал гневное восклицание. Какое унижение, кивнул им Драко, а потом повернулся к парням. От вас обоих, кстати. А сейчас, леди и джентльмены, рекомендую разойтись по своим комнатам и остыть, а заодно обдумать то, что я довел до вашего сведения. А я решу, как обратить внимание попечительского совета школы на вопиющие недостатки в вашем воспитании. Кто-нибудь вразумительно подскажет мне, где сейчас может быть профессор Лонгботтом. В это время он обычно проверяет работы в кабинете гербологии на третьем этаже. «Сэр, вас проводить?» «Благодарю, я справлюсь». Драко резко развернулся и зашагал по коридору, решив больше не удостаивать подростков ни единым словом. И почему-то мелькнула мысль про «выручай комнату». Интересно, она сейчас открывается. После адского пламени, никто их участников этого эпизода не видел выражения лица Минервы МакГонагалл, которая, никем не замеченная, наблюдала всю сцену от первой до последней минуты. Она и подумать не могла, что Драко Малфой сможет быть настолько правильным и строгим, что найдет нужные слова, чтобы успокоить распоясавшихся слизеринцев, надавит на нужные точки и призовет к порядку, не повышая голоса, не угрожая расправой и не пользуясь недостойными методами, коими не гнушался в прошлом. А еще он очень живо напомнил ей Северуса Снейпа. «Наверное, такой декан и нужен этому факультету», вздохнув, подумала Минерва. «Интересно, что ему опять понадобилось от Невилла. Не нравится мне это, но что я могу сделать?» Мысленно пожала плечами директор, тихо удаляясь в сторону своих комнат. Невилл Лонгботтом был весьма удивлен, увидев на пороге своего кабинета Драко Малфоя. Со времени его визита в Малфой Мэннер они не виделись. Правда, Драко пару раз писал, как продвигаются дела у них в лаборатории, но о своем намерении появиться в Хогвартсе не извещал, а тут сам пришел, хотя и в дурном настроении, как выяснилось, из-за слизеринцев. Они обсудили еще пару подвигов серебряно-зеленых, от которых Малфой кривился похуже, чем от лимона, а Невиллу посетовал, что с Лакхорной дисциплина в принципе мало совместимы. От кофе Драко не отказался, сообщив, что ему очень захотелось посидеть в кафе в Хагсмиде, и, наверное, он еще успеет. Ностальгия одолела, улыбнулся Невиллу, протягивая гостю чашку. «Ты же вроде после выпуска и не был здесь ни разу, отрицать не буду, столько воспоминаний сразу. Большей частью все таки хороших», – торопливо уточнил Драко, чтобы разговор вдруг не вырулил куда-то не туда, тем более, не решив сперва все важные вопросы. «Понимаю тебя, думаю, если бы я был на твоем месте, почувствовал бы то же самое, но у меня как-то о настоящем больше думается, а не о прошлом, а о будущем». Драко полез в карман и увеличил заклинанием пергаментный свиток, который и протянул Невиллу. «Здесь твое разрешение на проведение экспериментального лечения твоих родителей. Ты, как официальный опекун, должен подписать, чтобы все было официально, сам понимаешь, бюрократия. Ты же с ней не хуже меня знаком». «Да, это точно. Как думаешь, получится?» «Не знаю, но надеяться же никто не мешает». «Ах, да, вот еще», — Драко увеличил второй свиток. «Это Снейп просил тебе передать, здесь список ингредиентов, которые ему понадобятся примерно через месяц». А тут он достал пакет, некоторые семена. «Только ты, сам понимаешь, не все разрешено нашими властями. Ты как раз успеешь вырастить, никто лучше тебя этого не сделает. А я потом приду и все заберу. Есть вероятность, что рецептура зелья будет меняться еще не раз. Если еще что понадобится, я дам тебе знать совой или снова приду». Невилл внимательно прочел свиток. На некоторых строчках глаза его немного расширились, но он молча кивнул Драко. А потом оба замолчали, говорить вроде было ни о чем, да и кофе допили. Драко хотел было уже встать и вежливо откланяться, как вдруг, сам не зная, почему, поймал сосредоточенный взгляд Невилла и спросил: «Тяжело это, когда они всегда, вот так?» «Я привык», — скупо ответил Невилл, и Драко быстро переменил тему, начав рассказывать о новой технологии сбора сырья и увеличения в нем концентрации действующих веществ. «Интересная тема, а можно мне тоже это ваше тетритетровальное оборудование?» «Как, кстати, правильно-то, а и так», — улыбнулся Драко. «Маглы сами не решили, зато изобрели, удобно же, за это им спасибо», — снизошел Драко. Невилл улыбнулся. «Вот уж не ожидал от тебя признания их заслуг. И, кстати, давай я с тобой до Хагсмида пройдусь, мне надо кое-что купить, а ты мне расскажешь поподробнее про ваши новые технологии, и про эту, Джемму Фарли. Да, ты начал интересоваться незамужними девушками, она нас на 6 лет старше. Давай сначала о работе. Если я буду хорошо представлять, как вы используете сырье, возможно, смогу и кое-что улучшить. Ты иди, я только возьму мантию и догоню». Глава 16. Маленький рыжий комочек медленно подкрадывался к белому бантику на веревочке. Еще несколько секунд, бросок, и остренькие коготки мягких лапок вцепились в добычу, а комнату огласил протяжный победный мявк. Рози громко рассмеялась и захлопала в ладоши. «Еси, еси». Веревочка взвелась вверх и убежала от котенка на метр вправо. Джинджер опять подкрался к добыче, прижимая ушки, как настоящий охотник. Прыжок, и девочка снова радостно захохотала. «Дзин-дзил холосый, он любит иглать». Маленькие ручки схватили котенка и прижали к себе. «Да, Джинджер очень хороший, только не сделай ему больно, хорошо?» Гермиона сказала это скорее на автомате, чем из опасения, что котенок может пострадать. Роза безоговорочно любила всех животных, и они, в большинстве своем, отвечали ей взаимностью. Вот уже третий день Гермиона не появлялась в отделе тайн, посвятив свое время любимой дочери. Ей хотелось компенсировать проведенные вдали от нее часы. Она вручила Гарри все найденные статьи, отчеты, выводы и пообещала появиться в министерстве на совещании в четверг. И вот ужин был готов, дела переделаны, и они сразу в ожидании мужа и папы развлекались игрой с новым членом семьи. Рон пришел, как обычно, ровно в 7. Обняв жену и дочь, он с интересом посмотрел на стол. «Все верно, мужчину надо сначала накормить и дать ему отдохнуть, а потом уже вести беседы». Гермионе не терпелось рассказать ему о том, как прошел их сразу день, попросить дочь спеть папе новую песенку, наконец поведать о работе. Вернувшись в воскресенье домой, Она сразу начала делиться с ним новостями, но он мягко прервал ее на полуслове и до сих пор так и не дал рассказать обо всем. После мини-концерта, во время которого Рози трижды спела новую песенку, показала папе свои рисунки и даже принесла белый бантик, продемонстрировав, как она играет с Джинджером. Гермиона подхватила малышку на руки и унесла наверх, чтобы искупать и уложить спать. Приятные хлопоты не заняли много времени, и она быстро вернулась к мужу. «Я завтра пойду в отдел тайн». «Хорошо, я так и не рассказала тебе, что доска, которой Гарри воскресил Снейпа, оказалась египетской, представляешь?» «Египетской? Да ладно, как доска, как ты там ее называла?» «Уиджи, вроде, может быть египетской, если она из Америки?» «Мы обнаружили второй слой, и там египетские символы воскрешения, Уаджит, Ангх, Сисин. Я хотела бы проконсультироваться с магом-египтологом по поводу этой доски, надо только узнать, кто специалист в этой сфере». «Ну, это тебе тогда к Биллу, он у нас всех магов, специализирующихся на Египте, знает». «К Биллу, Рон, ты гений, как же я сама о нем не подумала». «Ты прав, мне обязательно надо будет написать ему и встретиться». «Да, пиши, конечно, уверен, что он сможет тебе помочь, кого-то из знакомых посоветует». «Да, я так и сделаю». «Спасибо», она поцеловала мужа в щеку и пошла искать пергамент. Отправив письмо, Гермиона прошла на кухню и заварила себе черный чай. Ее охватило чувство растерянности, что она сама не подумала про Билла. «Как? Это же так очевидно. Неужели я настолько поглупела?» — недоверчиво спрашивала саму себя Гермиона. Второй раз за последние несколько дней почувствовать себя полной дурой. Сначала перед Нарциссой Малфой, тогда, на Гримма, когда ей нечего было сказать и оставалось лишь сидеть и слушать лекцию как глупой первокурснице. А сейчас даже Рон быстрее сообразил, что именно Билл может помочь. Неужели все, на что способна лучшая ученица потока, это ведение хозяйства и воспитание дочери? Она отхлебнула горячий чай и оглядела такую привычную кухню. Но ведь быть женой и матерью тоже немало. Я столько сил вложила в создание уюта в доме, а уж про Рози говорить нечего. При мысли о малышке у нее стало так тепло на душе, что она почти забыла о тяжелых мыслях. О чем задумалась? Рон подошел неслышно, и она вздрогнула от его голоса, но тут же расслабилась. «Да так, даже не знаю. О себе, наверное». Как неожиданно, он наклонился к ней, приобнял и зарылся лицом в волосы. «И что такого интересного о себе ты надумала?» «Сложно сказать. Чай будешь?» Она попыталась встать, чтобы налить ему чашку чая. «Я сам, сиди, отдыхай». Он опустил руки ей на плечи, не давая встать. «Так что там о себе?» — вернулся он к своему вопросу. «Знаешь, я тут вдруг поняла, что за последние недели почувствовала себя прежней, вновь ощутила азарт от поиска информации, разгадывания тайны, почувствовала себя умной». Произнеся вслух то, что было на душе, она сама удивилась, как верно все звучало. Она действительно вновь почувствовала себя умной. «Герми, ты всегда была, есть и будешь самой умной ведьмой, какую я знаю». Он уже налил себе чай и сел напротив нее, прихватив корзиночку с печеньем. «Это другое, ты не понимаешь. Тогда, в школе, я очень боялась чего-то не знать и всегда готовилась заранее, учила уроки, читала что-то дополнительно. И мне очень нравилось это ощущение, как будто внутри тебя что-то рвется наружу, когда ты ждешь вопрос от преподавателя и тебе известен ответ. Просто невозможно усидеть на месте, пока не выпустишь все накопленные, понимаешь?» Рон улыбнулся. Он хорошо помнил, как сам посмеивался над привычкой Гермионы буквально подпрыгивать на месте, когда она тянула руку, чтобы ее спросили. И как она не могла сдержаться, если этого не происходило. «Так вот, это чувство вернулось, когда я начала изучать доску». Глаза Гермионы заблестели. «А потом я вдруг обнаружила, что еще очень многого не знаю. А когда мы с Гарри ходили в библиотеку, так я и вовсе почувствовала себя первокурсницей в первый день в Хогвартсе. Не преувеличивай, вы же все нашли, насколько я понял, значит, справились, не Гарри же там во всем разобрался. Гарри мне помог, он очень заинтересован в этом деле, кстати. А справились мы с помощью Конфундуса, так бы нас оттуда выставили. А во, не думал, что там все так сложно», — пробормотал Рон, хрустя крекером. «Я бы хотела вернуться туда и научиться пользоваться магловским оборудованием». С некоторым смущением она покрутила пустую чашку. «Как же стыдно чего-то не знать, отставать от других», — призналась она. «И кому? Ей». Что бы на это сказала ей девочка Гермиона, выучившая все учебники еще до начала первого учебного года. Да она бы рассмеялась и сказала, что такое невозможно. Но реальность расставила все по местам. «Узнаю свою любимую всезнайку, тебе, как всегда, больше всех надо», — усмехнулся Рон. Но Гермиона выглядела грустной. Она вдруг поняла, что все ее достижения остались позади. Что она сможет передать Рози? Рассказ о том, как она с Гарри и Роном учились в Хогвартсе, и на этом все. Как будто жизнь после победы остановилась, превратившись в ежедневное повторение одного и того же. «Послушай», — Рон увидел, как жена помрачнела, и взял ее руку в свою. «Если хочешь, ты всегда можешь пойти и научиться. Я не буду тебе мешать и всегда поддержу». «Спасибо», — едва улыбнулась она. «Ты и правда самая умная, никогда не забывай об этом». «Хорошо, постараюсь», на ее лице уже заиграла настоящая улыбка. «Я же смогла догадаться насчет доски и Уэджета», подумала она вдруг. Мысль, что это исследование доски для нее жизненно необходимо, прочно поселилась в голове. «Знаешь, мне почему-то кажется очень важным разгадать тайну доски, и я чувствую, что могу сделать это, надо лишь приложить немного усилий». «Конечно, сможешь». «Только не забывай про меня и Рози, ты нужна нам. Вы для меня всегда будете на первом месте, обещаю». Чувство облегчения после разговора разливалось по телу, а понимание и поддержка мужа придавали сил на новые свершения. Утро в лаборатории не задалось. Явившийся на 2 часа раньше всех мистер Голдштейн устроил плановую ревизию ингредиентов и обнаружил, что довольно приличная партия асфаделя резко утратила качество из-за того, что рядом всю ночь простоял открытый флакон с концентрированной настойкой из ипопаточников. Выяснить, кто допустил это вопиющее безобразие, оказалось до смешного непросто. Супруги Хаффлпаффцы выгораживали друг дружку, пока Снейп в сердцах не пригрозил уволить обоих. Однако явилась мисс Фарли и тоже попыталась взять часть вины на себя, мол, ипопаточный настой вчера доставали по ее просьбе. «Не закрыли флакон тоже по вашей личной просьбе, мисс Фарли?» — желчно осведомился Снейп. «Мне вычесть стоимость из вашего жалования, что тут началось? Хотя, собственно, ничего особенного, если вдуматься. Все работники предпочли скинуться. Даже Драко, вот уж от кого Северус не ожидал». «Неужели мальчик заинтересовался мисс Фарли?» — вылезла у него странная и совершенно непрошенная мысль. Снейп нахмурился. «Складчина, значит, на самом деле не такая уж и большая сумма. И вот что он теперь должен делать. Наказание горе работнички заслужили, бесспорно, но по 10 галлеонов с каждого. 8 галлеонов 4 сикля, возвестил Голдштейн. С каждого. Я тоже участвую», и с вызовом посмотрел на начальство. «Подсчитал уже, счетовод. Вот крохобором-то я еще не был», — подумал Северус, — «и начинать не собираюсь». Он обвел всех взглядом. «Серьезные, 2 виноватых, остальные просто нахальные. Ничего, пусть подумают еще немного». Он наклонился к камину, передал срочный заказ поставщику, который, к счастью, обещали доставить в течение часа. Кто-то облегченно выдохнул. «А вот это они зря. Господа ассистенты пишут объяснительную. Остальные – работать». Нахмурился Северус как можно более грозно. «И если такое, не дай Мерлин, повторится, я вас самих нашинкую. В нас не будет необходимой концентрации депрессирующих веществ», — заявил любимый крестник. «Нам до ипопаточников далеко, сэр». Улыбается еще, наглец. «Это поправимо, мистер Малфой», — многообещающе процедил Снейп, буравя его взглядом, каким он в свое время предпочитал смотреть на Поттера, и слыша, как рядом прыснула мисс Фарли. «Да что же это такое? Совсем распустились. Хотя это же далеко не школьники. Кому еще тут работать, как не им?» Он повернулся, чтобы все-таки сказать ей что-нибудь едкое, но это ее обезоруживающая улыбка, искренняя, теплая. Ему, можно подумать, он ее вот прямо осчастливил. Чем интересно? Он отвернулся, сдерживая вздох, и повел плечами. Было немного не по себе. «Чертов Альбус», — подумал он, — «заразил меня своим благодушием». Северус уже хотел было прошипеть, что пора заняться делом, но увидел, что, собственно, все уже им и заняты. Сбросить собственное недовольство было ни на кого, и он снова повернулся к рабочему месту мисс Фарли. Та словно почувствовала, подняла голову и посмотрела с благодарностью, хотя кто кому должен быть благодарен, еще вопрос. После ее появления в лаборатории Северус мог практически полностью посвятить свое время исследованиям. Она прекрасно решала все рутинные вопросы и поставила производство базовых зелий на поток, задавая заклинаниям чистоту и способ помешивания, да и другие новшества. Немало интересного привезла она из Америки. А ведь мисс Фарли, красивая девушка, подумалось ему, и внутри стало неприятно тревожно. Рано или поздно выйдет замуж. Как она только до сих пор этого избежала, или мужчины вокруг нее были поголовно слепы. Думать о том, что мисс Фарли покинет его лабораторию, было отвратительно. Хотя, драка же, да и Галпштейн явно оказывает ей знаки внимания. Снейп вспомнил, что тот всякий раз старался подать мисс Фарли мантию, когда они уходили домой. Внутри заскребло, только бы не Галпштейн. С дракой я как-нибудь разберусь по-родственному. Северус понял, что отдавать мисс Фарли не хочется, даже драка, и сам себе поразился. О чем я думаю вообще? Кто я ей, отец? Что за дурь мне сегодня мозги застит? Но надо готовиться к худшему. И так чудо, что такая девушка, ну ладно, молодая женщина, все еще свободна. Настроение почему-то окончательно упало, но вот к нему на стол легли результаты титрования первой партии экспериментального зелья, и он с головой ушел в работу. Это помогло, впрочем, как всегда. «Идем», Драко наклонился над ее столом, и Джемма кивнула, вставая. Северус Снейп мрачно наблюдал, как парочка отправляется на обеденный перерыв, и не обратил внимания, что выражение лица Энтони Галпштейна является почти что отражением его собственных эмоций. Тони очень хотелось крикнуть: «Погодите, я с вами», но необходимость через 15 минут связаться с клиентом и два только что принесенных совами срочных письма от министерства не оставляли сомнений в том, что обедать он сегодня будет поздно, если вообще успеет. Драко же был доволен. Ему давно хотелось пообщаться с мисс Фарли без лишних ушей, как с профессионалом. Чем дальше шло исследование, тем лучше он понимал, что зелье такого уровня ему вообще-то не по зубам, но быть полезным, а еще лучше незаменимым, хотелось, и Джемма могла в этом помочь, собственно, уже помогала, у нее явно был свой интерес, и к исследованию, и к исследователю. Когда Драко об этом догадался, то был восхищен ее умом и выдержкой, но ничего, конечно же, не сказал, только еще больше зауважал. Так что их отношения становились все более приятельскими и теплыми, насколько это вообще возможно для истинных слизеринцев, незнакомых друг с другом с самого детства. За обедом они обменялись информацией по новым разработкам, а еще не без удовольствия разобрали по косточкам утренний скандал и всех его участников, даже Снейпа, особенно Снейпа. Ты же не можешь не признать, что он начал проявлять не столько сарказм, сколько юмор. Лично меня это радует. Юмор у профессора всегда был неподражаемым, уклончиво ответила Джемма. Но мне кажется, ты хотел поговорить о чем-то еще. Я не права, Драко вздохнул. Посмотрел в светло-карие глаза и вздохнул еще раз. И выдал наконец все сомнения насчет собственной профессиональной пригодности. Ты понял, что не творец, резюмировала Джемма. Могу сказать одно. С одной стороны, ты прав, но с другой, ты к себе слишком строг. Думаешь, вижу. Профессор задал себе слишком высокую планку, а ты тянешься за ним. Это, конечно, похвально, но есть вещи, которые тебе удаются лучше, чем ему. Это какие же, опешил Драко, тебе хорошо удаются объяснения, а ты не считаешь, что все, с кем ты работаешь, обязаны иметь высочайший теоретический уровень, а потому объясняешь действительно лучше, чем он, неожиданно. А еще ты очень даже неплохо умеешь организовывать процесс. Драко выпрямил спину и улыбнулся. Это наследственное. Ну да, ну да. Из тебя вышел бы, наверное, отменный профессор зельеварения. Джемма встала и направилась в сторону официанта, не глядя на изумленного Драко. Упакуйте нам с собой пару кусков пирога, услышал он, подходя ближе. Я расплачусь, мисс Фарли. Ваше заявление было весьма неожиданным. Драко поменял тон, когда официант ушел выполнять просьбу. «Джемма, дай мне прийти в себя. Ну какой из меня профессор? Обыкновенный. Подумай сам. Да я даже представить себя не могу на этом месте. Для профессорства мне следовало бы быть хотя бы известным подмастерьем, а лучше мастером, как Снейп». «Глупости», — покачала головой Джемма. «Студентам нужно не громкое имя, а внятное объяснение материала». Она забрала оба свертка, Драко расплатился с официантом, и они вышли на хмурую улочку прямо под моросящий дождь. Защиту они наколдовали автоматически. «Неужели ты не насытилась?» — спросил Драко после секундной паузы. «Просто я заметила, какими несчастными глазами смотрит на нас из-за своих бумаг мистер Галпштейн. Кажется, ему обед вообще не светит. Решила позаботиться, Почему бы нет? Когда-то, возможно, и мне понадобится, чтобы меня подкормили. Клянусь, что не оставлю леди в такой беде. Преувеличенно горячо воскликнул Драко, и они рассмеялись. Когда довольная молодая парочка явилась на пороге лаборатории, начало с ней снова набежала тень. Т.С., кажется, он все еще не в духе. «Профессор, разрешите дать вам взятку на рабочем месте?» Джемма подошла к его столу и, встретившись с недоуменным взглядом, улыбнулась. «Она очень вкусная, я проверяла». Она выложила на краешек небольшой аппетитно благоухающий сверток и тут же повернулась к Галдштейну. «Мы просто не могли о вас не позаботиться». Еще один сверточек оказался на его столе, а Энтони расцвел и рассыпался в благодарностях. «Вы же нас тоже не забудете, если мы заработаемся, правда?» Улыбнулась Джемма, оборачиваясь к Снипу. «Круговая порука, первый курс, второе полугодие», — проворчал тот. «Позволю себе напомнить, что для еды существует комната отдыха. Профессор, вам подогреть, сделать вам чай или кофе?» К нему на язык уже прыгнул привычно саркастический вопрос. Давно ли она решила подрабатывать в лаборатории еще и домовиком, но в конце концов, сколько можно язвить, и долго ли ему еще будут предлагать подобное, он просто сжал покрепче губы и кивнул, процедив, кофе, пожалуйста, и тут же был одарен теплой улыбкой, да что такого, в конце концов, это просто еда, и он, кажется, достаточно голоден, чтобы просто пойти и съесть этот чертов пирог. Джин не проснулась с чувством смутного беспокойства. Нет, самочувствие ее было вполне сносным, да и все указания Снипа она выполняла исправно, но мнительность, в той или иной мере присущая всем беременным женщинам, буйным цветом распускалась в ее душе. Так и не найдя видимых причин своего плохого настроения, Джин не принялась доставать Гарри. «А ты сегодня долго задержишься на работе, а тебя никуда не отправляют? Ты ничего от меня не скрываешь?» Ее вопросы сыпались, как горох из мешка. «Да что с тобой происходит?» – удивился Гарри. «Прекрасно же знаешь, что ничем опасным я сейчас не занимаюсь. Меня откомандировали в распоряжение отдела тайн. Мы занимаемся изучением доски Уиджи, чтобы помочь профессору Снипу», – и добавил вполголоса. «И, надеюсь, не только профессору». «Знаю», – вздохнула Джинни, – «но мне сегодня как-то не по себе». Гарри обнял ее и продолжил успокаивающе бормотать куда-то ей в макушку. «Ну что ты, в самом деле, все будет хорошо, никаких злодеев, погони, расследования и совершенно никакой опасности. Да уж, ты-то всю жизнь умудряешься влипать в какие-нибудь передряги, причем на ровном месте», — возразила Джинни, впрочем, уже улыбаясь. «Клянусь тебе, это не тот случай», — патетически возгласил Гарри. «Ну, возможно, мне грозит участь быть погребенным под грузом библиотечных фолиантов. Но это не смертельно. Ладно, беги, но все-таки будь осторожен». «Буду», — покладисто кивнул Гарри. «В конце концов, сегодня не среда», — пошутил он, чмокнул супругу в нос и скрылся в камине. Оставшись одна, Джинни не торопясь позавтракала и честно попыталась чем-то занять себя, но получалось плохо. От отчаяния она принялась перелистывать альбомы со школьными колдографиями, но только разволновалась еще больше. Не находя себе места, Джинни неожиданно даже для себя решила прогуляться в Мунго. Она понимала, что, скорее всего, колдомедик не скажет ей ничего нового и визит в больницу станет пустой формальностью, но зато ее там внимательно выслушают, утешат и успокоят. «Да, дорогая, а раньше ты подумать об этом не могла?» — критично заметила она сама себе. «Сказала бы сразу, утром, и Гарри бы сопроводил тебя до Мунго перед работой. Где логика, где разум?» Тревожить мужа без оснований ей не хотелось, и, поразмыслив, Джинни решила сначала посоветоваться с Гермионой и связалась с ее домом по камину. Однако ответил ей Рон. «Привет, сестренка, как ты? Заходи, поболтаем. Рон, ты дома? Что-то случилось?» — забеспокоилась Джинни, быстро выскакивая из камина. «А где Гермиона? С ней все в порядке?» Рон, на волосах которого был завязан добрый десяток разноцветных бантиков, добродушно улыбался. «В абсолютном. Просто Гермионе срочно понадобилось сегодня в отдел тайн. Ну, ты же помнишь, что они с Гарри по уши заняты исследованиями доски. Вот я и взял сегодня отгул, чтобы побыть с Рози. Плевит, тетя Дзинни», — громко сказал Рози, продолжая, пыхтя, завязывать очередную ленточку на отцовской шевелюре. «Здравствуй, моя милая», — Джинни расцеловала ее. «Как я вижу, Рон, скучать тебе не дают», — она звонко рассмеялась. «Не устал?» «Нисколько», — гордо ответил Рон. «На самом деле, мне не так уж и достается, а вот котенку, кажется, повезло гораздо меньше. Представляешь, Рози его даже одевает в платьице, пеленает и укладывает спать, и он не царапается, что ты, котенок очень ласковый и хитрый. Он терпит все и не сопротивляется, но стоит Роуз отвлечься, тихо ускользает от нее куда-нибудь под диван. Вот тогда настает моя очередь занимать малышку. А вообще, знаешь, поначалу я боялся оставаться с ней один на один, а теперь мне это даже начинает нравиться. Никуда не нужно бежать, спокойно сидишь дома, играешь, сколько влезет, и смотришь, как твой любимый маленький человечек познает мир. Дзин-дзил не слусается, пожаловалась Рози, но я его всеславно люблю. Да ты моя умница, Рон ласково погладил ее по голове. Из тебя получился замечательный отец, братец, искренне сказала Джинни. Но, кажется, мне ты сейчас помочь не сможешь. Да, посерьезнел Рон, я и забыл, что у тебя случилось-то. Да ничего особенного, просто мне нужно прогуляться в Мунго, что-то неспокойно, и я хотела попросить Гермиону составить мне компанию, но, раз ее нет, нет мамы Гермионы, но у нас есть суперпапа. Я обязательно провожу тебя, заверил Рон. А Рози возьмем с собой, ей не нужно показаться детскому медику, вот чего не знаю, того не знаю. Пожалуй, не стоит. Меня же Гермиона потом замучает вопросами. Что сказали да что посоветовали. Лучше Рози пару часов побудет с няней. Солнышко, пойдешь поиграть с мадам Прайк, а Дзин-дзил мазно взять с собой, деловито уточнила Рози. Конечно, сказали хором Рон и Джинни. Они связались с няней, и уже через полчаса Джинни в сопровождении слегка оробевшего Рона проследовала в Мунго. Колдомедик, как и ожидалось, побеседовала с ней, провела диагностику и заверила, что все идет своим чередом и оснований для беспокойства совершенно никаких. Успокоенная Джинни, мысленно костеря себя за излишнюю тревожность и за то, что она заставила брата тащиться с ней в больницу, вышла в коридор. Спускаясь по лестнице, она заметила мелькнувшее впереди смутно знакомое лицо. «Да это же, Лаванда!» – ахнула про себя Джинни. «Как она плохо выглядит! Что с ней? Ах, да!» Как же я могла позабыть, а если ей нужна помощь, она попыталась догнать Браун, но та находилась слишком далеко, а голова от быстрого спуска по лестнице начала неприятно кружиться. Тогда Джинни громко позвала: «Рон, Роэон, я здесь, сестренка». Рон подскочил откуда-то со спины, еле догнал тебя. «Куда ты побежала, Рон?» «Там, внизу, Лаванда Браун, догони ее, пожалуйста». «Зачем?» – не понял Рон. «Просто сделай, как я говорю». «Ладно, хорошо, хорошо». И он рванул вниз, прозорливо покрикивая на бегу: «Дорогу, британский Эврорад». Рон пару раз слышал эту фразу в исполнении Гарри. На толпу обывателей она действовала безотказно. Они сидели втроем в Макдловском кафетерии недалеко от Мунго. Разговор не клеился. Лаванда выглядела сильно изможденной, шрамы, покрывающие ее тело, ярко выделялись на бледной коже, а в глазах застыло какое-то знакомое обреченно-тоскливое выражение. «Люпин. Так часто смотрел Люпин», — поняла вдруг Джинни. «И он тоже всегда чувствовал себя обреченным и ненужным. И что, тебе вот так придется всю жизнь проходить эти процедуры?» Рон, как всегда, был убийственно прямолинеен. «Да», — безучастно ответила Лаванда, «пока колдомедики ничего лучшего не придумали. А мне лишь говорят: скажи спасибо, девочка, что это было не полнолуние. И что, мне от этого легче, что я не оборачиваюсь, но все тело болит и корежит, что шрамы эти никогда не свести, потому что они могли исчезнуть только после трансформации. Живу лишь по инерции и не могу думать ни о чем. Вокруг счастливые люди, семьи, дети, а для меня война не кончилась и не закончится никогда. Но не может же такого быть, чтобы совсем ничего нельзя было сделать», — проговорила Джинни, сочувственно гладя ее по руке. «Может», — проронила Лаванда, — «некому этим заниматься, понимаешь? Ладно, мне пора». Она встала и слегка пошатнулась. «Наверное, следует сказать, что мне приятно было вас видеть», но она махнула рукой. «Я провожу тебя до дома», — твердо сказал Рон, — «и это не обсуждается». «Джинни, дождись меня здесь». «Хорошо, конечно», — кивнула та. «С места не сдвинусь, будь спокоен». «Спасибо, Бон-Бон», — грустно усмехнулась Лаванда. «Ты вырос настоящим мужчиной». Вечером взволнованная Джинни рассказала обо всем мужу. «И это волшебный мир», — эмоционально воскликнула она. «Как обычно, колдомедикам проще разводить руками и ничего не делать. Ну как же, не их же это коснулось и даже не их знакомых». Гарри примирительно заметил: А как тут помощь? Раны от оборотней не лечатся, это всем известно. Не знаю, но сидеть и разводить руками, когда молодая женщина вынуждена так страдать, точно не выход. Лаванда же до сих пор каждый день как на войне, войне с собой и с миром. Ну не ед, протянула Джинни. Вот не отдам, вот я точно что-нибудь придумаю. Помнишь, как папу укусила змея? Колдомедики тоже лишь выжидали и кудахтали, а она перестала метаться по комнате и замерла. А помогло тогда зелье профессора Снипа. Джинни, ты хочешь сказать, почему бы нам не попросить профессора заняться этой проблемой? Но профессор Снейп сейчас и так очень занят, а ситуация с лавандой не смертельная. У меня тоже была не смертельная, возмущенно заявила Джинни, а он помог, просто так, потому, что знал, как помочь. Ты, главное, попроси его, что мы теряем. Спрошу, согласился Гарри, и профессор тут же меня убьет, подумал он. Джинни облегченно вздохнула и почувствовала, что неясная тревога, не дающая ей покоя с самого утра, потихоньку исчезает. А в это время Рон не менее эмоционально рассказывал ту же историю Гермионе. «Я никогда не забуду этот тоскливый взгляд, которым она одарила меня на прощание», — закончил он. Гермиона подавленно молчала. Реальный мир, сокрытый от нее на 3 года за стенами уютного дома, продолжал прорываться в ее душу. «Как же я могла не думать и не замечать ничего вокруг?» — корила себя она. «Нет, решено. Пусть я снова окажусь перед неизвестностью, как это было в 11 лет, но я справлюсь. Я должна стать прежней, точнее, не прежней, но взрослой, умной и решительной волшебницей».